Глава 15. Я не имела ни малейшего представления, как найти дом Вильяма Блейка, но через окно мне часто казалось, что его окно светится очень близко. Надо только подняться сквозь сосны от моста, а потом немного направо, в конце концов, мы бы просто вышли на свет. Звучало это легко, но оказалось долгим и мучительным путешествием. Включать фонарь под окнами замка не хотелось, а в лесу было очень темно. Глаза скоро привыкли, и мы не натыкались на деревья, но шли очень медленно. Однажды Филипп споткнулся и не упал только потому, что мы держались за руки. А один раз я с трудом сдержала крик, потому что какая-то палка воткнулась в мою ногу, как меч. Тем не менее, с каждым шагом я чувствовала себя веселее и счастливее. Мы убегали на свободу. Примерно через 20 минут мы вышли на совершенно прямую просеку, ведущую прямо вверх. Может, ее сделали для борьбы с пожарами, а может, чтобы тракторы могли ездить, но она нам очень пришлась кстати. Тут тоже валялись ветки, но, по крайней мере, было хоть что-то видно. Мы оглянулись на Валми. Окно Леона продолжало светиться. «Нормально, Филипп?» «Да, мадемуазель. Если кто и был, кроме нас, в лесу, мы его не заметили». Звезды, ветерок, листья рокотали под ногами, как гроза. Когда мы остановились отдохнуть, единственным звуком было наше дыхание. Дом увидел мальчик. Я смотрела через деревья вверх, искала свет и с ужасом думала, что вдруг мы не заметили его за толстыми соснами. Неожиданно запыхавшийся Филипп сказал мне «Вон!» и показал на пробел в стене деревьев на юге. Я с благодарностью обернулась, ребенок прижался ко мне. Точно домик, именно там, где я и ожидала. Маленький, квадратный, красивый, сосновые бревна вокруг, веранда, крутая крыша нависает по бокам, ставни на деревянных планках. Сосны так столпились вокруг, что, наверное, свет приходится зажигать даже днем. Но сейчас темно. Ночь шептала и шуршала. «Он крепко спит», — сказал Филипп, жизнерадостно и очень громко. Я чуть не подпрыгнула. «Конечно, забыла, что скоро рассвет. Надеюсь, он не рассердится, что мы его разбудили. Пошли, мсье граф». Он пошел впереди, я за ним. Наконец-то мы были в безопасности, а Валми удалилась на мили. Я обернулась. В замке горели 3 окна. Еще одно, еще. Моя спальня, гостиная, класс. 2 огонька отделились и двинулись по дороге. Тревога объявлена. Господи Боже! Леон не дождался утра. Опять проверили нас, а теперь все встали. Я почти слышала быстрые шаги, шепот, шуршание колес, гудение телефонных проводов. Яркие окна смотрели 5 глазами в долину. Как только я подумала, что это нелогично, с какой стати ему поднимать всех на ноги, окна погасли одно за другим, замок опять погрузился в тишину. Только одно окно продолжало ярко сиять, и фары двигались по зигзагу, а потом исчезли. Я не права. Никакой тревоги. Он обнаружил, что мы ушли, уверился в этом, а потом поехал к телефону. У него есть остаток ночи, а погоня за нами отправлена. Протрезвевший Бернар? Рауль? Я побежала к Филиппу, который тихо стучал в дверь. Четверть минуты, 3/4. Я стояла рядом с мальчиком и пыталась задушить в себе растущий ужас. Сейчас это кончится. Раздадутся шаги англичанина к порогу, заскрипит дверь, тепло очага выплеснется в холодную ночь через веранду, тишина в лесу, холодный воздух. Полторы минуты, ни звука. Еще спит. Постучать еще? Да, Филипп, громче. Мои нервы дергались в такт стуку. Почти барабанный бой, он мог бы разбудить все в лесу. Где-то вдалеке зашумела машина. Никакой реакции в домике. Там никого нет. Теперь стало слышно, что ребенок очень устал. Он спит. Попробуем войти. Он не рассердится, если мы его разбудим. Филипп поднял задвижку и толкнул дверь. Она немедленно открылась. Он шагнул вперед. Я подтолкнула его прямо в комнату. От шума мотора, поднимавшегося из долины, у меня мурашки бежали по коже. «Мистер Блейк, вы здесь?» Тишина. Пустой дом. Я знала со слов Уильяма, что у него одна комната, а сзади дома навес. Дверь туда была явно закрыта. В комнате, где мы сейчас стояли, он жил, ел и спал. Он, должно быть, ушел недавно. Да и окно ведь горело. Камин еще не остыл. Запах пищи висел в воздухе. Наверное, работал, приготовил ужин, а потом решил спуститься вниз. Одеяло на кровати аккуратно сложено. Пустая маленькая сосновая комната, несмотря на тепло, она пахла лесом. Самодельный стол, пара деревянных стульев и жесткая на вид кровать с ящиком внизу. Маленький шкаф и полка с книгами. На крючках веревки, рюкзак, старое пальто цвета хаки, инструменты. В дальнем углу лестница вела вверх к квадратному люку. «Мы можем здесь остаться?» Филипп почти совсем замучился. От одной мысли, что надо идти дальше, делалось противно. И куда двигаться? Я посмотрела на закрытую дверь, на угли, на мальчика. Да, конечно, машина, наверное, едет на виллу Мирей. Они не будут нас здесь искать. Можешь залезть наверх по лестнице? Что? Да, а что наверху? Зачем туда? «Ну, здесь только одна кровать, и она принадлежит мистеру Блейку. А потом мы там лучше спрячемся, как ты думаешь? Можешь сидеть тихо, как мышка, если кто-нибудь войдет?» Он посмотрел на меня, укусил губу, кивнул. «Если бы вошел Леон де Валми, убила бы собственными руками!» Я быстро сказала, «Не будем оставлять никаких следов, просто если кто-нибудь сюда придет, пока мистер Блейк не вернулся...» «У тебя мокрые ботинки?» «Чуть-чуть, да и мои...» «Снимем их...» «Нет, стой на коврике, малыш...» «Хорошо...» Я пошла на разведку. Люк открылся легко и тихо. Им, наверное, часто пользовались. Я светила чердак фонариком. Пока лезла, молилась, чтобы там оказалось не слишком плохо. А теперь вздохнула с облегчением. Чисто, как в гостиной, и совершенно сухо. Ящики, канистры, веревка, проволока. И очень, кстати, куча каких-то мешков у трубы. Я быстро спустилась. «Там замечательно тепло. Засовывай ботинки в карманы, а я возьму что-нибудь подстелить, а потом тебе передам». Запасные одеяла оказались в ящике под кроватью. Я их вытащила, по одному с большим трудом поднимала по лестнице и отдавала Филиппу. Потом тоже залезла наверх и осветила комнату. Ничто не говорило о нашем визите. Пол сухой. Кровать не тронута, дверь закрыта, но не заперта. Мы аккуратно закрыли люк и проползли, потому что стоять можно было только посередине, делать себе кровать. Приятное тепло от трубы, одеяло толстое и удобное, маленький темный чердак создавал иллюзию безопасности. Мы поделили плитку шоколада, помолились и устроились на остаток ночи. Филипп немедленно заснул, свернулся маленьким клубочком у меня под боком. Я завернула его в одеяло, слушала его легкое дыхание и миллионы слабых шумов, существовавших вокруг нас. Ветер в конце концов утих, деревья молчали. Неопределенные шорохи, как вздохи, тихий треск оседающего дома, падение уголька в камине, мышь в стене. Я лежала, пыталась выгнать из головы беспокойство и мысли о наступающем дне. Среда. Всего день продержаться, и я отдам его на виллу Мирей, или, если это окажется трудно, позвоню по телефону. Все очень просто. Просто. А если Вильям утром придет, будет еще легче. Если он будет с нами, опасность, считай, пропала. Нужно расслабиться и заснуть. Ни Леон де Валми, ни Бернар не додумаются искать нас здесь. Я один раз говорила о Вильяме Раулю. От мысли о нем опять совершенно проснулась, и он может связать меня с этим именем, но он в это не замешан. Рауль в Париже. Он к этому не относится. Мы в безопасности, в полнейшей, можно спать. Скрип двери в тишине прозвучал, как выстрел из пистолета. Часть моей натуры запаниковала, другая ошалела от облегчения. Конечно, это Вильям Блейк. Некому больше, должно быть, я спала дольше, чем думала. Теперь раннее утро, и он вернулся. Я подняла голову, прислушалась, но больше никаких движений не делала. Что-то абсолютно не связанное с моими умозаключениями заставило меня затихнуть, как зайца. Я ждала. Филипп спал. Дверь очень мягко закрылась. Пришелец шагнул два раза, остановился. Тяжело дышит, будто спешил. Стоит очень тихо. Я ждала домашних звуков, шума полена в камине, зажженной спички, ничего, кроме дыхания. А потом полная тишина, будто он даже дышать перестал. Я, по-моему, тоже. Все ясно, это не Вильям. Стоит, может, фонарем светит, слушает. Погоня нас настигла. Потом он опять задышал и двинулся по полу. Тихий звук закрываемых ставень, спичка, скрежет колпачка лампы, который встал не туда, заглушенное ругательство, опять спичка. Явно не утро и не мистер Блейк. Ругались на французском, и голос я, похоже, узнала. Бернар. Лампа зажглась, слабые лучи света пробивались к нам между досками. Он медленно двигался, очень страшно, лучше бы бегал. Только дыхание учащенное могло бы уже и успокоиться. Я почувствовала, что дрожу, сжалась под одеялом. Это он не от того так дышит, что карабкался вверх по горе. Это возбуждение. Язык высунул от возбуждения, как гончая. Он знает, что мы здесь. Подошел к лестнице. Прошел мимо. Открыл вторую дверь. Шумит, ищет. Возвращается. Губы мои просолились. Руки сжались так крепко, что ногти проткнули одеяло. Я не сказала Филиппу про Бернара. Он проснется, не испугается. Только бы он спал. Бог ты мой, пусть спит. Может, Бернар не знает про чердак, не заметит лестницы, только бы мальчик не проснулся и не выдал нас. Бернар запер дверь и, не останавливаясь, пошел прямо к лестнице. Два спокойных шага. Ступенька затрещала под ногой. Кто-то пробежал по веранде, дверь открылась. «Он дьябль! А, это ты, Бернар? Какого черта ты тут делаешь?» Лестница снова затрещала, слез. «Тихо, Жюль!» трезвый голос, но низкий и не слишком уверенный, почти пораженный. «Я тебя про то же могу спросить, нет? Что тебя принесло сюда в такое время?» Человек закрыл дверь и пошел через комнату. «Ночной обход, проклятие! С тех пор, как был пожар, мы все время этим занимаемся. Босс убежден, что это поджог, и слышать ничего не хочет. Приходится ходить взад-вперед всю паразитскую ночь, а я всего 2 недели как женился. Рассвет — гнусное время для прогулок. А как подумаю, где бы я мог быть?» Бернар засмеялся и отошел от лестницы. «Не повезло, приятель. Думаю, ты отыграешься, нет? Ну, я могу залечь в кровать на целый паразитский день. Давай огонь разожжем. Вот так лучше. Теперь скажи, что тебя-то сюда занесло в 5 утра? Англичанина ждешь? Он внизу до утра. Что он натворил?» Бернар сказал так медленно, что почти слышно стало, как у него мысли в голове шевелятся. «Нет, не англичанина. А кого тогда? Неужели ты мой поджигатель? Давай признавайся. Раскалывайся, а то арестую. Тут замешаны или дела, или женщина. И не представляю, как это могло заставить тебя залезть наверх? Между прочим, и то, и другое. Чудные у нас сегодня дела в замке. Слышал про молодую гувернантку? Мартин — ее фамилия. Симпатяга, которая увивалась за месье Раулем. Кто ж не слышал, и что она сделала? Исчезла, вот что, и... Ну и что? И какого лешего ей здесь-то быть? Ясно, где ее искать. В кровати месье Рауля, а не у англичанина. Господи! Ты можешь не думать о кровати хоть минутку? Нет, — сказал Жюль просто. Все равно попробуй и дай договорить. На, закури. Зажглась спичка, едкий запах глаз прополз ко мне между досками. Я представляла мужчин, будто видела, будто потолок стал стеклянным, темные лица у огня, голубой дым сигарет висит над ними. Бернар сказал, очевидно, продолжая о чем-то напряженно думать. Мальчик тоже исчез. Мальчик? Молодой Филипп. Пауза. Длинный свист. «Уверен? Черт возьми, конечно, мы уверены. Они оба пропали. Мадам пошла посмотреть на мальчика. Он не слишком сильный, и она о нем беспокоилась. Она плохо спит. В общем, пошла, а его не было в комнате. Отправилась будить гувернантку, а ее тоже нет. Ни слова, ни записки, ничего. Обыскали замок от чердака до подвала. Мы с хозяином никаких признаков слиняли. Ну зачем? Смысла нет. Допустим, девица и мсье Рауль. Выкинь его из головы. Я тебе сказал, что она не отправилась к нему в кровать. В конце концов, зачем ей там мальчик? Он в этом деле не поможет. Это точно, но сумасшедший дом... «Куда им идти? Зачем? Бог их знает». Прозвучало это почти безразлично, и, скорее всего, они вот-вот появятся. Хозяин не слишком обеспокоен, но мадам ужасна. Просто больна, у нее плохое сердце. Поэтому хозяин сказал мне отправиться и поискать их вокруг. Был в Тононе, но туда они не приходили. Он замолчал и зевнул. «Под моим боком...» Филипп тихонько шевельнулся во сне, рядом с ним лежали ботинки, один из них он столкнул со стуком на доске, почти не слышно, но звук заполнил паузу, как гром. Но Бернар не среагировал, сказал безразлично, 10 к 1, что это чушь. «Я бы тебе и не сказал, но раз уж ты поймал меня на своей территории...» Он засмеялся. «Но здесь-то им что делать?» «Идея хозяина. Девицу видели в Тононе с англичанином. Говорю я, это все идиотизм. Тут два варианта. Или они вместе проказничают так по-идиотски, или она проснулась, увидела, что он ушел, и отправилась его искать. Неправдоподобно. Бернар опять зевнул. Это точно. Но мальчики чудят иногда, почти как женщины. А с этой девицей Мартин... Он очень подружился. Недавно они ночью устроили пикничок, говорят. Далеко они не могли уйти. Мальчик без документов. Глупость какая-нибудь, что еще? Ну, пока месье не беспокоится. Тишина, казалось... Я слышу, как горит огонь, а мужчина качает ногой, — заговорил Бернар. Пойду, пожалуй. Идем? Жюль не ответил прямо, сказал странным голосом. «Эта девушка... Разговоров было много, да?» Бернар не проявил никакого интереса, будто и не знал ничего. Люди говорили, что они с мсье Раулем собрались пожениться. «А, это, ну да, дьябль, ну да. Поймала, значит? Можно сказать и так». «А ты говоришь по-другому?» «Ну, думаю, мсье Рауль тут мог бы что-нибудь сказать». «Сам знаешь, что никакая красотка никуда его не заведет, пока он сам не захочет». «Есть способы. Он, конечно, знает, что делает, но, черт побери, бывают случаи». И он с такими дела не имел. Мы на этом и попадаемся, идиоты. Он никогда не был дураком. И раз хочет жениться, значит, хочет. Не собираешься же ты сказать, что он правда влюбился в маленькую англичаночку? Не будь ребенком, дяденька. Он хочет с ней спать, а она ему не дает. Может быть. Но от этого до свадьбы очень далеко для таких, как он. Сам говоришь, ну, может, посерьезнее причина, может, она с ним спала, и в ней завелся какой-то маленький и торопит его. Такое случается, уж я-то знаю. Ну, поздравляю, но это вряд ли. Хорошо он обо мне высказывается, спасибо, а слова Жюля... Мне льдом заползали под кожу. Раздался звук, будто кто-то бросил сигарету на угли. Бернар сказал, «Слушай, я иду, вставай». «Бернар», — сказал Жюль, понизив голос, будто знал, что я слушаю. «Ну? Девушка, ну? Ты уверен, что она не задумала чего-нибудь нехорошего для мальчика?» «Чего ты несешь? Ну, были же разговоры, люди говорили, что она много о себе воображает. А кто мало? Очень может быть, но с какой стати ей из-за этого гадить пацану? Ты что? Ты не можешь воображать себе, если я правильно понял? А почему нет? Чего ей останавливаться на свадьбе? Кто, в конце концов, что про нее знает? Откуда она взялась? Сирота из Англии, похожая из хорошей семьи. Вот и все, что я знаю. И ей нравится мальчик? Мальчик не сделает ее графиней де Вальми. Очень длинная пауза. Смех Бернара, который разорвал ее, прозвучал несколько напряженно. «Чем скорее ты залезешь в эту свою кровать, тем лучше, Монами. Ты от ночного воздуха сбрендил, а я возвращаюсь. 10 к 1, что все уже закончилось, и они благополучно вернулись под свои одеяла. Надеюсь, мсье им задаст с утра как следует за всю эту суету. Пошли». Жюль сказал упрямо, «Можешь смеяться, но аптекарь сказал...» «Лучшего ничего не нашел, чем сплетни слушать?» «Все равно, ради бога, Жюль, не воображай преступницей любую девицу, которая использует свою внешность, чтобы жить получше. По какой дороге пойдешь?» «Вниз, уже утро». Закончена твоя работа, нормально. Я пойду с тобой. Доехал до конца дороги, поэтому свезу тебя на машине. Иди пока, я выключу лампу и закрою дверь. Хорошо. Еще одна сигарета упала в камин. Жюль тяжело пошел к двери. Рядом со мной Филипп что-то пробормотал во сне. Шаги замерли. Жюль спросил, что это? Что? Я что-то слышал, там или... Открой дверь, быстро! Свежий утренний воздух заменил запах сигарет и дыма. Никого нет. Бернар прямо под нами коротко всхохотнул. Мышка, дружочек Жюль, тебе сегодня на каждом дереве тигр мерещится. Ну ладно, я в кровать хочу, хотя она у меня и не такая теплая, как твоя. Когда англичанин обычно приходит? Довольно рано. Но не знаю, придет он сегодня или нет. Ну и пошли. Надеюсь, в Валми уже все утряслось. И какого черта хозяин меня сюда послал, ума не приложу. Пошли, Монами. Сейчас выключу свет и закрою дверь. Я тебя догоню. Подожду. Ну и ладненько, вот так. С камином, надо полагать, ничего не случится. Что-то твоя кровать не заставляет тебя торопиться, дружище Жюль. Его голос удалялся к двери. Рядом со мной Филипп шевельнул головой, его дыхание мягко коснулось моей щеки. Голос Жюля опять жизнерадостный. «Ох, это моя кровать, скажу я тебе!» Дверь тихо закрылась. Звуки затихли. Я и не представляла, как безмолвен лес. Никто не шевелится и не шуршит. Мальчик тихо дышит, где-то голубь запел, скоро солнце взойдет. Будет хороший день. Я легла рядом с Филиппом, трясясь, как в лихорадке. Надо успокоиться. Во время всего их разговора я пыталась принять решение. То мне хотелось заговорить, пока не ушел Жюль, потому что он не работает у Валми и мог бы спасти нас от Бернара. Потом он начал меня обвинять, а Бернар защищать. Ничего понять невозможно. Бернар пытался бороться со сплетнями, которые вроде сам вместе с Альбертиной и породил. Все у меня перепуталось в голове. А может быть, я ошиблась? Леон де Валми, если он виноват, должен был по моему побегу понять, что я его подозреваю. Он не мог не волноваться. И еще что-то меня беспокоило. Какая-то неестественная беседа. Странным тоном говорил Бернар. Я тихо лежала. Голубь ворковал на вершине сосны, сердце успокаивалось, кровь начинала течь с нормальной скоростью. Филипп пробормотал «мадемуазель» и опять заснул. Я улыбнулась. Если бы он это сделал чуть раньше, Бернар бы точно его услышал. В конце концов, он был прямо под нами, а Жюль почти у двери. И тут я села. И сердце снова начало вырываться из груди. Бернар наверняка его слышал. Конечно, он знал, что мы тут. Вот так. Никак иначе этот странный разговор объяснить нельзя. Конечно, он был чудной, и я запуталась. Бернар знал, и ему не хотелось находить нас при Жюле. Только поэтому он не полез на чердак, не закончил поиски, отказался слышать, пытался выгнать Жюля и остаться закрывать двери. И поэтому он меня защищал. Конечно, надо было как-то объяснить его присутствие в лесу, а самое безопасное — полуправда. Он был очень осторожен, знал, что я слушаю, и не хотел меня спугнуть до того, как вернется. Конечно, вернется. Я вскочила и побежала к люку. Слышала я только, как Жюль разговаривает на тропинке, и не собиралась рисковать. Вдруг Бернар притаился внизу. Легла, подняла крышку чуть-чуть, посмотрела в маленькую щель, пустая комната. вернулась к Филиппу, встала на колени, закрыла глаза, чтобы сосредоточиться и не будить ребенка в таком безумном состоянии. Надо себя контролировать. Отсчитала 20 секунд. Он вернется. Отвезет Жюля домой. Все увидят, что он поехал в Валми и вернется. С бешеной скоростью. У них мало времени. Я пыталась перестать думать об этом. Как они будут выпутываться, не мое дело. В пустом лесу все возможно. Фантазии так и лезли в голову, как Леон де Валми несется по лесу на своей инвалидной коляске и находит нас везде, будто у него внутри радар. Слезы текли по моим щекам, я стала будить Филиппа.